Глава 33. Цвет воинства. А что же наш титларций? Марций. Он занят составлением указов. Велит одних казнить, других изгнать. С тех выкуп требует, а тем грозит. Кориолан. Черты лица и осанка пленного аббата выражали забавную смесь оскорбленной гордости, растерянности и страха. «Что это значит, господа?» — заговорил он таким тоном, в котором разом отразились все эти три чувства. «Что за порядки у вас, скажите на милость? Турки вы или христиане, что так обращаетесь с духовными лицами? Знаете ли вы, что значит налагать руки на слуг Господа? Вы разграбили мои сундуки, разорвали мою кружевную ризу тончайшей работы, которую и кардиналу было бы не стыдно надеть. Другой на моем месте попросту отлучил бы вас от церкви. Но я не злопамятен, и если вы сейчас велите подать моих лошадей, отпустите мою братью, возвратите в целости мою поклажу, внесете сотню крон на обедни в аббатстве Жорво и дадите обещание не вкушать дичи до будущей трапезы, тогда я, может быть, постараюсь как-нибудь замять эту безрассудную проделку, и о ней больше речи не будет». «Преподобный отец», — сказал главарь разбойников, «мне прискорбно думать, что кто-либо из моих товарищей мог так обойтись с вами, чтобы вызвать с вашей стороны надобность в таком отеческом наставлении». «Какое там обхождение?» — возразил аббат, ободренный мягким тоном Локсли. «Так нельзя обходиться и с породистой собакой, не только с христианином, а тем более с духовным лицом, да еще приором аббатства Жорво. Какой-то пьяный менестрель по имени Аллен из Лощины, некий мошенник, осмелился грозить мне телесным наказанием и даже смертью, если я не уплачу 400 крон выкупа, помимо того, что он у меня награбил. А там было одних золотых цепочек и перстней самоцветными камнями на несметную сумму. Да кроме того, они переломали и попортили своими грубыми руками много ценных вещиц, как то ящичек с духами, серебряные щипчики для завивки волос. Может ли быть, чтобы Аллен из Лощины поступил так невежливо с особой вашего священного звания? — спросил предводитель. «Все это такая же истина, как Евангелие от святого Никодима», — отвечал приор. При этом он ругался на своем грубом северном наречии и поклялся повесить меня на самом высоком дереве в этом лесу. Да неужели клялся? В таком случае, преподобный отец, по-моему, вам придется удовлетворить его требования. Потому что, видите ли, Аллен из Лощины такой человек, что коли раз сказал, то непременно сдержит свое слово. «Вы все шутите», — сказал растерявшийся приор с натянутым смехом. «Я и сам большой охотник до удачной шутки. Однако эта шутка продолжается уже целую ночь напролет, так что пора бы ее прекратить». «Я теперь так же серьезен, как монах в исповедальне», — отвечал Локсли. «Вам придется уплатить порядочный выкуп, сэр приор, иначе вашей братии предстоит избирать себе нового настоятеля, потому что вы уже не воротитесь к своей пастве». «Да вы что, христиане или нет? Как вы осмеливаетесь держать такие речи, обращаясь к духовному лицу?» — сказал приор. «Как же, мы христиане, и даже держим своего капеллана», — отвечал разбойник. «Позовите нашего веселого монаха. Пусть выступит вперед и приведет почтенному аббату тексты, подходящие к настоящему случаю». Отшельник, немного протрезвившийся, напялил монашеский балахон поверх своего зеленого кафтана, наскреб в своей памяти несколько латинских фраз, когда-то заученных наизусть, и, выйдя из толпы, сказал: «Преподобный отец, да пошлет Господь спасение вашей милости! Добро пожаловать в наши леса!» «Это что за «Нечестивый маскарад», — сказал приор. «Друг мой, если это действительно духовное лицо, ты бы лучше научил меня, как избавиться от этих людей, чем кривляться да гримасничать, словно ярмарочный плясун». «Поистине, преподобный отец», — отвечал монах, «я только и знаю один способ, которым ты можешь освободиться. Мы празднуем сегодня святого Андрея. Стало быть, собираем десятину». «Только не с церкви, надеюсь, добрый брат мой?» — спросил приор. «Из церкви, из мирян», — ответил отшельник. «А потому, сэр приор, вступай в дружбу с мамоною беззакония, иначе никакая дружба тебе не поможет». «Люблю веселых охотников. Всем сердцем люблю», — сказал приор более спокойно. «Но полно. К чему эти строгости? Я ведь и сам большой мастер охотничьего дела и умею трубить в рог так зычно и чисто, что каждый дуб не отзывается. Со мной можно бы и помягче обойтись». «Дайте ему рог», — сказал Локсли. «Пускай покажет свое хваленое искусство». Приор Эймер протрубил сигнал. Предводитель только головой покачал. «Сэр приор», — сказал он, — «трубить-то ты умеешь, но этим от нас не отделаешься. Мы не можем отпустить тебя на волю за одну музыку. К тому же я вижу, что ты только портишь старинные английские роговые лады разными французскими тру-ля-ля. Нет, приор, за них ты заплатишь еще 50 крон штрафа сверх выкупа, и по делам. Нечего портить старинные сигналы псовой охоты». «Ну, друг», — промолвил аббат недовольным тоном, — «тебе, я вижу, трудно угодить. Прошу тебя, будь посговорчивее насчет моего выкупа. Одним словом, раз уж мне придется послужить дьяволу, скажи напрямик, сколько ты желаешь с меня взять, чтобы отпустить на все четыре стороны без десятка сторожей?» «Не сделать ли так, — шепнул начальнику отряда его помощник, — чтобы аббат назначил выкуп с еврея, а еврей пусть назначит, сколько взять с аббата?» «Ты хоть и безмозглый парень, а выдумал отличную штуку», — отвечал Локсли. «Эй, еврей, поди сюда! Посмотри! Вот преподобный отец Эймер, приор богатого аббатства в Жорво. Скажи, много ли можно взять с него выкупа? Я поручусь, что ты до тонкости знаешь, каковы доходы их монастыря». «О, еще бы мне не знать», — сказал Исаак. «Я постоянно веду торговые дела с преподобными отцами. Покупаю у них и пшеницу, и ячмень, и разные плоды земные, а также много шерсти. О, это богатейшая обитель! И святые отцы у себя в Жорво кушают сытно и пьют сладкие вина. Ах, если бы у такого отверженного бедняка, как я, было такое пристанище, да еще такие ежегодные, ежемесячные доходы, тогда я дал бы много золота и серебра в награду за свое освобождение из плена». «Ах ты, собака!» — воскликнул приор. «Тебе, я думаю, всех лучше известно, что мы до сих пор в долгу за недостроенный предел к храму и за доставку ваши погреба обычных запасов гасконского вина в прошлом году», — перебил его еврей. «Но это пустяки». «Что он там за вздор несет, нечестивый пес», — сказал приор. «Послушать его, так подумай, что наша святая братья задолжала за вино, которое разрешено нам пить вследствие необходимости для защиты от холода. Подлый еврей богохульствует против святой церкви, а христиане слушают и не остановят его». «Это все пустые слова», — сказал Локсли. «Исаак, реши, сколько с него взять, чтобы целиком не содрать с него шкуры». 600 крон, — сказал Исаак. — Эту сумму почтенный приор вполне может уплатить вашей доблестной милости. От этого он не разорится. — 600 крон, — повторил начальник с важностью. — Ну хорошо, я доволен. — Ты справедливо решил, Исаак. — Так значит, 600 крон. — Таково решение, сэр приор. — Решено, решено, — раздались крики разбойников. Сам Соломон не мог бы лучше рассудить. — Ты слышал приговор, приор? — спросил начальник. — С ума вы сошли, господа, — сказал приор. — Где же я возьму такую сумму? Если я продам и дароносицу, и подсвечники с алтаря, и то я едва выручу половину этой суммы. А для этого нужно мне самому поехать в Жорво. Впрочем, можете оставить у себя заложниками моих двух монахов. «Ну, на это нельзя полагаться», — сказал начальник. «Лучше ты у нас оставайся, а монахов мы пошлем за выкупом. Мы голодом тебя морить не станем. Стакан вина и кусок запеченной дичи всегда к твоим услугам. А если ты в самом деле настоящий охотник, мы тебе покажем такую охоту, какой ты не видывал». «А не то, коли вашей милости угодно», — вмешался Исаак, — желавший заслужить милость разбойников. «Я могу послать в Йорк за 600 крон, взяв их взаимообразно из доверенного мне капитала, лишь бы его высокоблагородие господин приор согласился выдать мне расписку». «Расписку он тебе даст, какую хочешь, Исаак», — сказал Локсли. «И ты сразу заплатишь выкуп и за приора Эймера, и за себя». «За себя? Ах, доблестные господа, — сказал еврей, — я совсем разоренный человек, попросту говоря, нищий. Если я заплачу за себя, положим, 50 крон, мне придется пойти по миру». «Ну, это пускай рассудит приор, — возразил начальник. Отец Эймер, как вы полагаете, может ли этот еврей дать за себя хороший выкуп?» «Может ли он?» — подхватил приор. «Да ведь это Исаак из Йорка. Такой богач, что мог бы выкупить из ассирийского плена все 10 колен израильских. Я лично с ним очень мало знаком. Но наш келарь и казначей ведут с ним дела, и они говорят, что его дом в Йорке полон золота и серебра. Даже стыдно, как это возможно в христианской стране». «Погодите, отец, — сказал еврей, — умерьте свой гнев. Прошу ваше преподобие помнить, что я никому не навязываю своих денег. Когда же духовные лица или миряне, принцы и аббаты, рыцари и монахи приходят к Исааку, стучатся в его двери и занимают у него шенкели, они говорят с ним совсем не так грубо. Тогда только и слышишь: друг Исаак, сделай такое одолжение, я заплачу тебе в срок, покарай меня, Бог, коли пропущу хоть один день. Или, добрейший Исаак, если тебе когда-либо случалось помочь человеку, то будь и мне другом в беде, а когда наступает срок расплаты, и я прихожу получать долг, тогда иное дело, тогда я проклятый еврей». Тогда накликают все казни египетские на наше племя и делают все, что в их силах, дабы восстановить грубых, невежественных людей против нас, бедных чужестранцев. «Слушай-ка, приор, — сказал Локсли, — хоть он и еврей, а на этот раз говорит правду. Поэтому перестань браниться и назначь ему выкуп, как он тебе назначил. Надо быть сущим разбойником». «Это латинское выражение, но я его объясню когда-нибудь впоследствии», — сказал приор, — «чтобы поставить на одну доску христианского прилата и некрещенного еврея. А, впрочем, если вы меня просите назначить выкуп с этого подлеца, я прямо говорю, что вы останетесь в накладе, взяв с него меньше 1000 крон». «Решено, решено», — сказал вождь разбойников. «Решено», — подхватили его сподвижники. «Христианин доказал, что он человек воспитанный и поусердствовал в нашу пользу лучше еврея».